Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». Сегодня очередная запись от подписчика. Запись очень короткая, но она меня реально улыбнула. Думаю, вас улыбнет, потому что разговорчик реально смешной и позитивный. Погнали смотреть! Алло, Александр, здравствуйте! Алло, здравствуйте, вы кто? Меня зовут Андрей, я вам звоню из компании «Финанс». Вам удобно говорить? Я не просил вас мне звонить. Просили? Нет, не просил. Ну а что, я просто так звоню тогда? Ну, типа да. Ну да, зачем вы регистрацию тогда проходили? Не проходил. Проходил? Не проходил. Проходил? Не проходил. Проходил? Не проходил. Проходил? Не проходил. Проходил. Не проходил. Проходил. Не проходил. Проходил. Не проходил. Проходил. Не проходил. Проходил. Не, не проходил. Да, проходил. Не проходил. Да, проходил, проходил. Не проходил, не проходил. Проходил. Не проходил, не проходил, не проходил. Проходил, проходил, проходил, проходил. Ну все, хватит уже. Не проходил, потому что. А что, часто звонят? Конечно, честно сказать, замордовали уже. Меня не интересуют все эти. А давно началось? Нет, недавно. Где-то телефон мой просочился. Понятно. Ну ладно, тогда до свидания. До свидания. Ну что добавить от себя, не знаю. Хоть и видео коротенькое, но может быть оно займет какое-то призовое место, поэтому ставьте побольше лайков, пишите комментарии. И основываясь на их количестве, будем смотреть в конце месяца, займет ли это видео призовое место. Надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников.